Глава 8. Ближайший к полю давней битвы и могильнику большой город назывался Веслом. Тревожный зов амулета в этом городе услышали двое. Глубокий старик, живший под чужим именем. В ходе опустошившей кургани битвы он был вынужден инсценировать собственную смерть. Кутил в таверне для рабочих вместе с новыми собутыльниками, которые считали его астрологом. Сигнал вверг его в панику, но он быстро опомнился и со слезами на глазах выскочил за дверь. Это вызвало в таверне недоуменный гомон. Приятели повалили наружу, всем хотелось узнать, отчего так всполошился старик. А того уже и след простыл.